Глава 14. Чарльз Арандел. Должен признаться, что с первого взгляда проникся к Чарльзу Аранделу невольной симпатией. В нем ощущались благожелательная мягкость и легкомысленная беспечность. Его карие глаза поблескивали юмором, а обезоруживающая улыбка вызывала желание улыбнуться в ответ. Он прошелся по гостиной и опустился на подлокотник одного из массивных мягких кресел. — Так в чем дело, сестричка? — спросил он. — Чарльз, познакомься с мсье Эркюлем Пуаро. Он готов проделать для нас кое-какую грязную работу за разумное вознаграждение. — Я протестую! — вскричал Пуаро. — Никакой грязной работы! Не лучше ли говорить о своего рода невинной хитрости, дабы осуществилось изначальное намерение известной всем нам завещательницы? Определим наше дело именно так. — Определяйте, как вам угодно, — охотно согласился Чарльз. — Интересно, почему Тереза додумалась обратиться к вам? — Она не обращалась, — быстро ответил Пуаро. — Я пришел сюда по собственному почину. — Предложить свои услуги? — Не совсем. Я искал вас. И ваша сестра поведала мне, что вы уехали за границу. — Тереза хорошая сестра, — заметил Чарльз. — Она не склонна к опрометчивым поступкам. К тому же чертовски недоверчива и подозрительна. Он нежно улыбнулся сестре, но та на его улыбку не ответила и вообще выглядела обеспокоенной. — Неужели наши дела приняли скверный оборот? — предположил Чарльз. — Ведь месье Пуаро славится талантом выслеживать преступников, и, безусловно, не ради того, чтобы помочь им избежать наказания. — Мы не преступники, — резко перебила его Тереза. — Но могли бы ими оказаться, — дружелюбно признался Чарльз. — Я лично уже подумывал о позорной фальсификации, это вполне в моем стиле. Из-за одного маленького недоразумения с чеком меня когда-то выгнали из Оксфорда, хотя это сущая детская шалость. Я просто приписал к сумме один нолик. Потом вышел скандальчик с тетушкой Эмили и местным банком. Глупо с моей стороны, разумеется. Мне следовало учесть, что наша тетушка весьма проницательна. Однако все эти мелкие прегрешения ограничивались 5, максимум 10 фунтами. Гораздо больший риск. Подделка предсмертного волеизъявления. Для начала пришлось бы выкрасть подлинные документы и подбить клинья к несгибаемой Эллен. Это ведь так называется? А потом уговорить ее подтвердить, что она подписывала мою подделку. Боюсь, правда, это было бы непросто. Может, пришлось бы на ней жениться, чтобы она не смогла дать против меня показания. Он благожелательно улыбнулся Пуаро. Я убежден, что вы тайно включили диктофон, и сейчас нашу беседу прослушивают в Скотланд-Ярде, — добавил он. — Я заинтересован в решении вашей проблемы, — произнес Пуаро с оттенком упрека. Естественно, я не буду потворствовать противозаконным махинациям, но есть иные способы. Он многозначительно замолчал. Не сомневаюсь, любезно кивнул Чарльз Арандел, изящно пожав плечами, что имеется выбор окольных путей в рамках закона, и вам они, вероятно, известны. Кто засвидетельствовал завещание? Я имею в виду то, которое было подписано 21 апреля. Первый привез своего клерка, а вторую подпись поставил садовник. Завещание подписали в присутствии мистера Первиса. Именно так. А мистер Первис — фигура серьезная. Безусловно. Адвокатская контора Первис, Чарльз Уорт и Первис. Так же респектабельно и безупречно, как английский банк, — заверил его Чарльз. Ему не понравилось это завещание, — вставила Тереза. И он, насколько я знаю, даже пытался отговорить тетушку Эмили от столь неожиданного волеизъявления. — Неужели он так тебе и сказал? — резко спросил Чарльз. — Да. Вчера я еще раз заходила к нему. — Бесполезно, моя дорогая. Давно пора это осознать. Зря только деньги тратишь. Тереза пожала плечами. — Я попрошу вас по возможности подробно описать последние недели жизни мисс Эмили Арандел. Насколько мне известно, вы с братом, а также доктор Таниос с женой, приехали к ней в гости на Пасху. — Да. — Случилось ли что-нибудь особенное в те дни? — По-моему, нет. — Совсем ничего? А мне-то казалось... — Тереза, ты просто эгоистка. Ничего особенного не случилось с тобой. Ты была поглощена своими любовными мечтами. Позвольте поведать вам, мсье Пуаро, что Тереза завела в Маркет-Бейсинге голубоглазого приятеля, один из местных эскулапов, и у нее слегка нарушилось мироощущение. Так вот, наша почтенная тетушка едва не перешла в мир иной, свалившись с лестницы. Жаль, что едва. Если бы сей переход удался своевременно, мы избежали бы всех нынешних неприятностей. Она упала с лестницы? Да, споткнулась о мячик фокстерьера. Умный домашний чертенок оставил свою игрушку на лестничной площадке. А тетушка, не заметив в ночном полумраке этой глупой ловушки, прокатилась по лестнице, пересчитав ступеньки головы. И когда же это случилось? Надо вспомнить. Во вторник, в ночь накануне нашего отъезда. Ваша тетушка серьезно пострадала? К сожалению, голова ее от падения не пострадала ни в малейшей степени. Если бы так случилось, нам удалось бы ходатайствовать о диагнозе размягчения мозга. Или, как там называется, старческое словоумие. Нет, она отделалась легкими ушибами. Огромное разочарование для вас. Сухо бросил Пуаро. Еще бы. Я понимаю, на что вы намекаете. Да, как вы и заметили, я испытал огромное разочарование. Увы, головы старых дам тверды, как орешки. И вы все уехали в среду утром. Все верно. Та среда пришлась на 15 апреля. Когда вы вновь навестили тетушку? Не сразу, почти через пару недель. То есть, давайте прикинем, 25 числа. Да, вроде в этих числах. А когда ваша тетушка умерла? В следующую пятницу. И заболела она в понедельник вечером? Кажется, так. А вы как раз в понедельник и уехали? Да. За время болезни вы ее не навещали? Нет, до пятницы не заезжали. Мы и подумать не могли, что она серьезно больна. Вы успели застать ее в живых? Нет. Она умерла незадолго до нашего приезда. Пуаро перевел взгляд на Терезу Арандел. И вы оба раза приезжали вместе с братом? Да. Не говорила ли тетя во время второго вашего приезда о новом завещании? Ни слова, — качнула головой Тереза. Однако Чарльз в тот же миг выдал. О, да, говорила! Голос его звучал, как всегда, беспечно, но проскользнуло легкое напряжение, словно на сей раз беспечность была наигранной. — Так говорила или нет? — уточнил Пуаро. — Чарльз! — воскликнула Тереза. Чарльз упорно избегал взгляда сестры и, заговорив, снова смотрел в сторону. — Неужели запамятовала, старушка? Я ведь порадовал тебя столь неожиданной новостью. Тетушка Эмили предъявила нам своего рода ультиматум, устроила целое судилище. Произнесла обвинительную речь, заявила, что полностью разочарована в своих родственниках, то есть во мне и в Терезе. Против Беллы она ничего не имела, но не доверяла ее мужу, вообще терпеть его не могла. Уважение достойно только британское, извечный девиз нашей тетушки Эмили. Она заявила, что если Белла унаследует значительную сумму, то этот Таниос, несомненно, найдет способ ими завладеть. Разве можно доверять грекам? «Без денег она в большей безопасности», — подытожила тетушка. «Также она заявила, что ни я, ни Тереза не сможем правильно распорядиться ее деньгами. Мы либо все проиграем, либо потратим на всякие глупости, поэтому ей пришлось составить новое завещание, согласно которому все состояние достанется мисс Лоусон. Она глупа», — признала тетушка Эмили, «но зато добросовестна и честна, и я верю, что она по-настоящему предана мне, но недостаток ума — не ее вина». «Я сочла справедливым сообщить тебе об этом заранее, Чарльз, чтобы ты, осознав ситуацию, не спешил влезать в новые долги в ожидании наследства». Да, ситуация вышла скверная. Ведь я как раз успел наделать долгов. «Ты мне об этом не рассказывал, Чарльз», — сердито сказала Тереза. «А вы что ответили, мистер Арандел?» — спросил Пуаро. «Я?» — беспечно откликнулся Чарльз. «Да просто рассмеялся. Не видел смысла возмущаться или оправдываться, это не в моем духе». «Как вам угодно, тетушка Эмили», — ответил я. «Немного обидно, конечно, но в конце концов это ваши деньги, и вы вольны поступать с ними, как пожелаете». «И как прореагировала тетушка на ваши слова?» «Она выглядела удовлетворенной. Я рада, что ты держишь удар», — сказала она. А я добавил, пытаюсь стойко переносить превратности судьбы, и раз уж мне ничего не светит... «Может, одолжите десяток фунтов?» Она назвала меня дерзким мальчишкой, но на 5 фунтов расщедрилась. Вы на редкость искусно скрывали свои переживания. Честно говоря, я не воспринял ее слова всерьез. Неужели? Именно. Я полагал, что тетушка решила нас повоспитывать, хочет припугнуть. И я небезосновательно полагал, что через пару недель, ну, в крайнем случае, месяцев, Она попросту разорвет новое завещание. Тетушка Эмили трепетно относилась к семейным узам. Более чем уверен, что она сменила бы гнев на милость, если бы болезнь неожиданно не свела ее в могилу. «Вот это уже интересная мысль», — заметил Пуаро. Озабоченно помолчав пару минут, он продолжил. «А не мог ли кто-то, мисс Лоусон, к примеру, подслушать ваш разговор?» «Вполне. Мы ведь не шептались. А когда я вышел из комнаты, под дверью сновала эта Лоусон. Думаю, она шпионила». Пуаро перевел задумчивый взгляд на Терезу. «И вы ничего об этом не знали?» «Терез, милочки, я был уверен, что рассказывал, или хотя бы намекал». Опередив сестру, проговорил Чарльз. Повисла странная пауза. Чарльз пристально смотрел на Терезу, и тревожное выражение его лица совершенно не соответствовало сути обсуждаемого вопроса. «Если бы ты рассказывал, — медленно произнесла Тереза, — вряд ли бы я смогла такое забыть. Как вы считаете, мсье Пуаро?» Ее миндалевидные темные глаза остановились на нем. «Да, я не думаю, что вы могли бы забыть такое, мисс Арандел», — также медленно ответил Пуаро. И внезапно повернулся к Чарльзу. «Давайте проясним один момент. Тетушка Эмили сказала, что собирается изменить завещание. Или что она уже его изменила?» «Она выразилась вполне определенно. Более того, она показала мне новое завещание». Пуаро подался вперед. Его глаза расширились. «Это крайне важно. Вы говорите, что мисс Арандел действительно показала вам новое завещание». Чарльз по-мальчишески тряхнул головой, изображая неподдельную искренность. Однако сердитый тон Пуаро мешал ему вести себя в привычной легкомысленной манере. «Ну да», — подтвердил он, — «она мне его показала». «И вы готовы поклясться в этом?» «Разумеется», — Чарльз занервничал. «Но мне непонятно, что может быть такого уж важного в ее словах?» Тереза вскочила со своей низкой скамеечки. Встав возле каминной полки, она судорожно закурила очередную сигарету. «А что насчет вас, мадемуазель?» Развернувшись в кресле, пристально взглянул на нее Пуаро. «Не сказала ли тетушка вам что-то важное в те выходные?» «Не припоминаю. Она была весьма любезна. Насколько это вообще возможно применительно к ней. Читала мне нотации по поводу моего образа жизни и вредных привычек. Одним словом, учила жизни. Разве что выглядела чуть более беспокойной, чем обычно». «Видимо, мадемуазель», — улыбнувшись, заметил Пуаро, — «вы больше думали о своем женихе». «Ошибаетесь, он уехал», — резко возразила Тереза. «На какой-то медицинский конгресс». «И вы не виделись с той пасхальной недели? Именно в те выходные вы встречались с ним в последний раз?» «Да, накануне нашего отъезда он пришел к нам вечером на ужин». «А вы случайно, простите мою бестактность, не поссорились с ним тогда?» «Нет, конечно. Я просто подумал о возможных причинах его отсутствия во время вашего второго визита». «Дело в том, что мы не планировали снова навещать тетушку», — вмешался Чарльз. «Это было спонтанное решение». «Неужели?» «Ладно, скажем уж как есть», — устало произнесла Тереза. «Белла с мужем подсуетились и приехали к тетушке в предыдущие выходные, якобы переживали за ее самочувствие после несчастного случая. Мы испугались, что они опередят нас». «И решили, — с усмешкой добавил Чарльз, — что надо бы тоже осведомиться о здоровье тети Эмили. Впрочем, наша старушка не настолько глупа, чтобы принять наш визит за проявление родственной заботы. Она отлично знала, что к чему. Нашу тетушку никто не мог одурачить». «Веселенькая история, не правда ли?» — вдруг рассмеялась Тереза. «Все мы соревновались в хитроумии, пытаясь выклинчить денег. В том числе и ваша кузина с мужем. Само собой. Белла вечно боролась с нуждой. Неловко было видеть, как она пытается копировать мои роскошные наряды, тратя на это жалкие гроши. Таниус проиграл на бирже все ее деньги. Они едва сводят концы с концами. У них двое детей, и они мечтают дать им образование в Англии». «Не могли бы вы сообщить мне их адрес?» — спросил Пуаро. «Они остановились в отеле Даром в Блумсбери». «А что собой представляет ваша кузина?» «Белла? Жутко унылая женщина, правда, Чарльз?» «Очень унылая. Чем-то напоминает уховертку. Хотя преданная и любящая мать. Вероятно, как и все уховертки». «А ее супруг?» «Таниус. Выглядит он странновато. Но на самом деле славный малый. Талантливый, остроумный и вполне компанейский». «Вы согласны, мадемуазель?» «Должна признать, он вызывает больше симпатии, чем Белла». Да и доктор он вроде бы неплохой. Однако особого доверия к нему нет. Терез никому не доверяет, — небрежно пояснил Чарльз, приобняв сестру. — В том числе и мне. — Тебе мог бы довериться только психопат, — добродушно парировала Тереза. Брат и сестра разошлись в стороны и взглянули на Пуаро. С легким поклоном Пуаро направился к выходу. — Что ж, я теперь занят работой. Трудной работой. Но мадемуазель права. Всегда найдется окольный путь. Кстати, как по-вашему, эта мисс Лоусон могла бы потерять самообладание в ходе перекрестного допроса в суде? — Могу предположить, — заметил Чарльз, — что хороший адвокат заставит ее назвать черное белым. — Возможно, это нам очень поможет, — туманно произнес Пуаро. Он быстро удалился из гостиной, и я последовал за ним. В прихожей, взяв свою шляпу, мой друг подошел к входной двери, открыл и громко захлопнул. Затем на цыпочках вернулся к двери гостиной и беззастенчиво приложил ухо к щели. Не знаю, в какой школе учился Пуаро, но подслушивание там явно не каралось. От такой беспардонности я и испытал шок. На мою отчаянную жестикуляцию Пуаро не обратил ни малейшего внимания. Через мгновение мы отчетливо услышали взволнованный голос Терезы Арандел, которая произнесла лишь два слова. «Ты болван!» Из коридора донеслись звуки шагов, и Пуаро, быстро схватив меня под руку, открыл дверь, выскользнул на лестницу и бесшумно закрыл ее за собой.